С 9 по 11 сентября СМИ разных стран широко передавали вести об успешном испытании взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики. Под разными заголовками, в том числе «Корея окончательно проверила мощность новой ядерной боеголовки» и «Северная Корея подтвердила, что произвела испытание взрыва ядерной боеголовки против враждебной политики США». СМИ Ирана, Нигерии, Анголы, России, Непала, Индии, Франции, Демократического Конго, Чехии и Польши передали вести об успешном испытании взрыва ядерной боеголовки «Каиндер».